Этим высшим пределом, до которого в своем развитии может дойти физический мозг человека, является чувство синтеза, его умение обобщать явления и факты и классифицировать их в стройную систему и гармонию. Чувство синтеза есть истинное мерило совершенства развития человеческого ума. Лишь обладая чувством синтеза, человек способен широко, свободно и глубоко мыслить. Обладая чувством синтеза, человек утверждает свой особый мир, но этот мир не есть мир эгоцентричности и самости интеллекта на низшей ступени развития, но является частным аспектом единого истинного мира, к которому он чувствует себя принадлежащим как часть к целому. Обладая чувством синтеза, человек не сеет розни и не вносит в жизнь разъединения, но старается всюду внести примирение и объединение. Обладая чувством синтеза, человек не стеснен в своем мышлении рамками, догмами и теориями, ибо на всякий случай может дать правильное объяснение. Его ум может парить высоко и может выходить из пределов физического мира, ибо чувствует веяние высшего сознания, находящегося в его сердце. Именно веянием высшего сознания закончилось развитие человеческого мозга. Как бы широко человек ни мыслил, его физический мозг не может выйти из пределов физического мира. Физическим органам можно понять лишь феномен физического мира. Между тем мы живем в трех мирах. Наши эмоции и желания есть область тонкого мира, а наши мысли принадлежат миру огненному. Эти миры населены разумными существами, которые принимают самое деятельное участие в нашей жизни. Пришел космический срок, согласно которому мы должны принять сознательное участие в жизни этих миров и их обитателей. Между тем умом этого сделать нельзя. Долгое время человеческий разум отвергал даже все явления трансцендентального характера как несуществующие, ибо не мог их ни понять, ни объяснить с точки зрения законов физического мира. Но все такие феномены настолько участились, что стали обычным явлением в наши дни, и отвергать их стало невозможно. Из сказанного становится ясно, что предел развития человеческого ума есть, и этот предел – физический мир с его законами. Когда же человек может выйти из пределов зримости, осязаемости и доказанности, когда он принимает как реальность все феномены высших миров, когда знание приходит к нему не из книг и не как результат умственного процесса, но изнутри, как некое озарение, то это значит, что его индивидуальное сознание обнаруживает зачатки сознания космического, а развившаяся при этом интуиция или чувство знания есть показатель того, что человеческий ум вступил в контакт с высшим сознанием, находящимся в его сердце, что может черпать из этой сокровищницы всю мудрость космоса и весь опыт прежних жизней, и что он уступает свое первенствующее значение сердцу. Таким образом, мы видим, что все совершается естественным путем эволюции, согласно мудрым космическим законам. Все приходит в свое время. Человеку в этом отношении заботиться не о чем. Ибо обо всем позаботилась великая премудрость творческой силы, которая снабдила человеческий организм всем нужным для полного его развития до состояния проявленного Бога. Человек не должен лишь вносить в эти мудрые законы свои немудрые поправки. Цитата. «Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так манас, или высший разум, на нашей Земле получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее. Потому для нашего круга манас уже достиг апогея своего развития, а с нарождением шестой расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце. Письма Елены Рерих от 23 сентября 1937 года. Из всего, что выше сказано, в достаточной мере выясняется несостоятельность человеческого разума в разрешении новых проблем, которые ставят человечеству развивающуюся жизнь с ее непреложными законами и вытекающая отсюда необходимость обратиться к высшему фактору развития, к человеческому сердцу. Все великое значение сердца выяснится для нас вполне, если мы обратимся к закону аналогии и вспомним, что микрокосмос, человек, аналогичен макрокосмосу Вселенной, и его сердце, сердцу Вселенной, Солнцу. Именно человеческое сердце есть солнце человеческого организма. Оно средоточие всего, не только жизни физической, но жизни во всей ее всеобъемлемости. Его ритмическое биение дает жизнь физическую, его ответные вибрации на жизнь высших миров, развитие духовное. И как высший разум Вселенной обитает в Солнце, точно так же высшее сознание человека обитает в сердце.